Глава 17. Демид. Ух ты! От неожиданности я даже не знал, как прокомментировать сие обстоятельства. Наверное, нужно сказать отцу. Я просто... Мне сложно представить, как он отреагирует. Хреново он отреагирует. Я бы даже сказал... Но не буду, блин, чем ты думала, а? Мозгами, Демид. Один из пунктов в списке причин для расторжения контракта — появление необщих прямых наследников. Срок-то какой? Пока небольшой. 7 недель. А аборты делают до скольких недель? Макаров, ты бредишь, что ли? Я не буду делать аборт. Ты нет, а твой папаша без суда и следствия кольнет тебе транквилизатор и собственноручно выскребет ваша дитятка из тебя. Хватит нести чушь. «Дорогуша, я не чушь несу, а помочь тебе пытаюсь, как ты и просила. До какого срока возможен аборт?» На том конце повисла тяжелая тишина. Потом я расслышал еле заметное шуршание и напряженное дыхание. До 12-й недели. А потом? Что потом? Блин, Элла, не тупи. Я в жизни не связывался ни с одной беременностью и понятия не имею, что и как. Нам нужно выяснить, на каком сроке твой папаша уже не сможет повлиять на появление ребенка. А, ты про это? Ну и? Нет такого срока, Демид. В любой момент можно вызвать преждевременные схватки. Этого я и боялся. Что мне делать? А дружок твой что думает? Сказал, что пойдет до конца. Пространное заявление. Ладно, наверное, вам обоим есть смысл молчать хотя бы до 12 недель. А потом? Пока не знаю, куколка, мне надо подумать, раз уж вы не удосужились. У меня токсикоз. Что будет, если отец заметит? Голос Эллы с каждой следующей фразой звучал все отчаяннее и тише. «Не появляйся в Москве. Придумывай любые поводы, чтобы еще 1,5 месяца не прилетать домой. Не знаю, сессии, проекты, ковид, что угодно. Делай вид, что собираешься, но в последний момент сдавай билеты или обменивай на более поздние даты. Чем дальше ты от отца, тем лучше». «Постараюсь», — всхлипнула она в трубку. «Спасибо тебе». «Пока еще не за что». Как пойму, что вам делать, позвоню. Держи телефон при себе. Хорошо. Вот это прикол. Я и подумать не мог, что парочка студентов вдруг решится настолько кардинально действовать. Зачать ребенка. Назло договоренностям и миллиардам. Как бы ни грохнули этого Егора. Я заглянул в рабочие переписки юристов моего отца и Эдуарда Пахомова. Работа кипела полным ходом. Понятное дело, за месяц такие вопросы не решаются, но чем дольше оттягивать с новостями, тем громче будет орать Пахомов. Да и отец явно не в восторге окажется. Объезжая клиенток с весенними поздравлениями, я прокручивал в голове различные сценарии того, что произойдет, когда Элла расскажет папочке о будущем внуке. Все сводилось к одному. «Откладывайте кэш, часть наличкой, часть на какую-нибудь левую виртуальную карту, соберите все свои документы и самые важные вещи по минимуму, чтобы в любой момент схватить рюкзак и сбежать, пока все». «И никаких импровизаций без моего ведома», — отправил сообщение женушке, вернувшись под вечер домой. «Ок», — прилетела в ответ. «Удаляй всю переписку со мной, чтобы не было ни единого шанса на случайный факап». Немного выдохнув, я переоделся, аккуратно размял левое плечо и голеностоп, принял прохладный душ и улегся пораньше спать. Олеся. «Олеся Викторовна». Услышав голос директрисы уже на самом выходе из школы, я подняла глаза к небу и мысленно взмолилась лишь об одном, чтобы та не выстрелила в спину. «Да, Ангелина Бенедиктовна», — мило улыбнулась ей, сделав вид, будто даже не догадываюсь о теме нашей предстоящей беседы. «Я, конечно, все понимаю. Вы у нас самая юная преподавательница и совсем недавно влились в коллектив». Прозрачно-ледяные глаза за изящной оправой будто рентгеном просвечивали меня насквозь. «А, так вот, моя дорогая, исключительно в честь праздника. Я сделаю вид, будто утреннее происшествие не является поводом для вашего увольнения». Мне резко захотелось упереться рукой в стену или схватиться за что-нибудь, потому что ноги стали абсолютно ватными, а все внутренности сжались от страха. Улыбка сама собой померкла, и я наверняка выглядела ничем не лучше какой-нибудь провинившейся в недостаточной прилежности ученицы. «Спасибо, Ангелина Бенедиктовна. Я клянусь, это и для меня было внезапностью. Я прекрасно знаю внутренние правила. Вот и попытайтесь их больше не нарушать. Это, конечно, невыносимо сложно, но я пока еще верю в трезвость вашего рассудка». Не дожидаясь моего ответа, Садовникова, как и всегда, бесшумно развернулась и царственно последовала в направлении своего кабинета. «Божечки!» Ноги окончательно подкосились, и я с облегчением привалилась плечом к стене. «Убить бы тебя, Макаров!» Праздничное утро началось с появления Лены у меня на пороге. «Я на часок!» Она бескомпромиссно шагнула внутрь, как только я, сонно позевывая, открыла дверь. Потом косметолог, массажист и шопинг перед свиданием. «Чего?» Безуспешно борясь с шелковым пояском халата, я хмуро плелась за Плотниковой на кухню, где та уже достала из бумажного пакета бутылку шампанского, сыр, фрукты и прочие закуски. «На ужин, говорю, меня позвали». Она расплылась в довольной хищной улыбке. «Ого! Кто же?» Я достала фужеры и тарелки, смирившись с алкогольно-праздничным завтраком. «Клиент!» «А тебе разве можно с клиентами?» «Можно, только осторожно». Под звонкий щелчок пробки расхохоталась Лена. «Это ты у нас мастер стремительных увольнений?» «Ха-ха, два раза», — буркнула я в ответ, но присесть за стол не успела, потому что в дверь снова позвонили. «Ты кого-то ждешь?» «Нет». «А мама?» Раздался еще один звонок. «Я еду к ней в обед». На пороге стоял курьер с точно таким же, как и вчера, букетом белых тюльпанов. «С праздником!» — улыбнулся юноша. «Распишитесь, пожалуйста». Я кое-как черканула свой автограф и неловко подхватила охапку цветов. «Спасибо. Это тоже вам. Хорошего дня». Курьер протянул мне подарочный пакет и сбежал по ступенькам в подъезд. «Кто там? Что там?» — раздался жизнерадостный голос Плотниковой. «Да так». Я глянула в записку в цветах. «Возвращаю должок». В пакете же поблескивала бутылка белого вина. «Ого! Блин, Лена!» Я от неожиданности чуть все не выронила. «Это от кого?» Не обращая внимания на мое негодование, она выхватила у меня из рук букет. «Не от кого?» «Это Макаров!» «Уймись!» Я отхлебнула холодное шампанское и чуть не чихнула от ударивших в нос пузырьков. «А я говорила!» Торжествующе уперла руки в боки моя шальная подруга. «Нужен расклад». «Нет». Я швырнула в нее виноградину. «Жданова, давай хотя бы глянем, уволят тебя в третий раз или нет». Этот пункт, конечно, не мог не волновать. «Ладно, но только про работу». Уже через 10 секунд Лена сдвинула все яства в сторону, сосредоточенно нахмурилась и перемешала свою магическую колоду. «Итак, скажутся ли эти отношения негативно на твоей работе?» Плотникова вытянула карту и задумалась. «Ну?» «Мир». «Что мир?» «Все хорошо будет, Жданова. У тебя все будет хорошо». Демид. Я проснулся с криком. Снился наш спуск со склона. И уже не в первый раз. Врач сказал, что это нормально. Организм переживает испытанный стресс. Но такие фокусы мне совсем не нравились. Настроение, естественно, ушло в минус. И если бы не приглашение на юбилей, я бы так и не встал. Сросшиеся переломы ныли, мышцы, вынужденные заново привыкать к нагрузкам, бунтовали. Но я не собирался в 32 года превращаться в развалину. Разогрев, гимнастика, растяжка, бинты и горка витаминов теперь сопровождали каждое мое утро, как и чистка зубов. Получив от юбиляра напоминание, черканул сообщение Олесе. «Зеленоглазка, будь готова к 8 часам». «Хорошо. Наденешь то платье, в котором была в январе?» «Нет». Мне хотелось вывести ее на игривый тон, но почему-то Олеся, как и Элла, внезапно перешла на односложное общение. «Почему?» «Его купил мне Масленников. Вернула в момент увольнения». «Можем купить тебе чего-то покруче. Время есть», — в конце добавил подмигивающий смайлик, но и это не помогло. «Спасибо, но нет. В приглашении указаны предпочтительные оттенки нарядов». И снова на свободу прорвалась эта ее профдеформация. но я засомневался и полез перечитать текст приглашения, в котором действительно были прописаны пожелания относительно цветовой гаммы мероприятия. Я удивленно уставился на список и вздохнул с легким раздражением. «Как ты догадалась?» «В последние годы это обычная практика для всех, кто не хочет видеть на своем празднике цыганский табор. Темные оттенки вплоть до черного. Супер!» Глянув в свой гардероб, я после недолгих раздумий выудил черную рубашку и темно-бежевый костюм, повесил все в паровой шкаф и продолжил разминать мышцы. Олеся. У меня был четкий план на вечер — надеть закрытое платье и не употреблять алкоголь, чтобы не соблазнять Макарова и не соблазниться самой, что может быть проще. Весь день упорно глушила в себе внутренний голос, намекавший на то, что я превращаюсь в эскортницу. Получалось с трудом. Даже за всеми тщательными приготовлениями я не могла отвлечься от этих странных и не слишком приятных мыслей. Это просто ужин Жданова, торжественный, важный для Демида. Ты просто поможешь ему расположить к себе несколько потенциальных клиентов или гипотетически полезных знакомых. Между прочим, это психологически сложная работа, за что тебе и платят. Хватит самоедствовать. В отражении зеркала мне подмигнуло вечернее платье, черный бархат, строгий вырез лодочкой от ключицы до ключицы, украшенные несколькими плотными рядами жемчужин темно-бежевого цвета. Подол заканчивался четко посередине коленной чашечки. Платье буквально чеканило: «Нет, Макаров, никаких продолжений. Моя владелица работает, а не развлекается». Без четверти восемь я в последний раз глянула на себя и свой спокойный макияж, аккуратно натянула черные чулки с простой резинкой безо всякого кружева, гладкое бесшовное черное белье и, стараясь не задеть элегантный пучок, аккуратно упаковалась в плотное платье. «Какой уж тут эскорт, хоть сейчас в монастырь!» Телефон пискнул новым сообщением, когда я уже сняла с вешалки темно-серое пальто с густым меховым воротником. «Я на месте». Ничего не ответив, я неспешно вышла на улицу и чуть не застонала от досады. Демид выглядел шикарно и улыбался мне так заманчиво. Вечер обещает быть трудным. Стоять рядом с ним и делать вид, будто ни одна моя клеточка не бурлит от восторга, как? Тут и трезвый ум не поможет». Но у меня оставался козырь про запас в виде строгого платья. «Все настолько ужасно», — хмыкнул Макаров вместо приветствия. «Что? Почему ужасно? Я от неожиданности чуть не оступилась. У тебя такой вид, будто ты на привидение смотришь». «Нет, ты прекрасно выглядишь», — пролепетала в ответ, стараясь не фокусироваться на его лице. «Ты тоже». По пути в ресторан Демид рассказывал что-то о виновнике торжества, а я угукала, кажется, местами не в попад, и смотрела в окно, пока мое обоняние пало жертвой его запаха. Теплого, спокойного, обволакивающего, словно шерстяной свитер любимого. «Нет, Олеся Викторовна, вы не станете повторять эту ошибку. Держите себя в руках, а ноги сдвинутыми. Вы на работе, не забывайтесь». Внутренний голос почему-то говорил со мной в тональности Ангелины Бенедиктовны. Но и он был бессилен против женской природы. Внизу живота уже через 10 минут стало горячо, и это были даже не бабочки, а скорее стая бешеных пчел. По какой-то неведомой мне причине я упорно превращалась в неуправляемую голодную самку рядом с этим мужчиной. Но тут меня будто раскаленным металлическим прутом прожгло. «А где твоя жена?» Демид поперхнулся на полуслове. «Ну, в Лондоне, а что?» «А меня ты как представишь?» «Как Олесю». Глянув на Демида, заметила, как сжались его челюсти и напряглись мышцы. «Я не про имя». «Как я должен тебя представить?» Притормозив на светофоре, он повернулся ко мне и недовольно свел брови. «Ну, не знаю, я просто не совсем...» «Могу сказать, что ты обучаешь меня хорошим манерам». «О, нет, это еще хуже». «Хуже, чем что?» Синие глаза пристально рассматривали мое лицо так, будто Демид преспокойно читал мои мысли и пытался заставить меня произнести их вслух. «Не знаю». Честно говоря, я совсем забыла про эту его Эллу. Ну как забыла? Как и моя директриса позволила себе поддаться мужскому очарованию, наплевав на всякие мелочи. «Очень своеобразная озабоченность условностями», — буркнул Демид, нажав на газ так резко, что меня вдавило в спинку кресла, а снаружи раздался неприятный звук шлифующих мокрый асфальт шин. «Это не оза...» «Кем бы я тебя ни представил, все и так все поймут, так что не вижу смысла в бесполезных трепыханиях. В конце концов, я предложил достаточную сумму, чтобы ты могла спокойно пережить тот факт, что некоторые незнакомцы примут тебя за мою любовницу». В машине повисла гнетущая тишина. Пока я пыталась свыкнуться с положением дел, Демид раздраженно втянул носом в воздух и шумно выдохнул, крепко сжимая руль. «Или нет?» Я вопросительно уставилась на его жесткий профиль, строгую линию высокого лба, частично скрытого волосами, прямой нос, упрямый подбородок. «Мне доплатить за твой дискомфорт?» «Нет», — я резко заморгала и отвернулась к окну. «Ты прав. Публике, которая там соберется, по большому счету плевать». «Хорошо». «Или ты боишься, что там окажется кто-то из родителей твоих учениц?» — наконец улыбнулся мой почасовой работодатель. «Прекрати вгонять меня в панику», — простонала я в ответ, уронив голову на ладони. Мы вошли внутрь шикарного ресторана за 5 минут до 8. Проезжая мимо таких вот мест, я часто задавалась вопросом, какие люди здесь обитают. На парковках вечно маячили автомобили ценой не меньше моей квартиры. За километр чувствовались сверхлюкс и какая-то грандиозно состоятельная параллельная вселенная. И теперь я тут, словно какая-то бедовая попаданка из книжки о 30-м царстве. «Олеся, очнись!» — раздалось над самым ухом. «Прости, да». Я встрепенулась от своих невеселых мыслей и подрагивающими пальцами развязала пояс пальто. В следующую секунду почувствовала ладони Демида на своих плечах и попыталась расслабиться, дав ему возможность помочь мне с пальто. Быстро глянув на себя в зеркало, повернулась к нему лицом. «Какое...» Он наконец-то увидел мое глухое платье, и его довольная ухмылка резко окислилась. «Какие красивые у тебя ключицы, Олеся Викторовна!» В ту секунду я еле сдержала хохот, а вот шутку на грани сдержать не успела, а тут и раньше не замечал. «Сучка!» — чуть слышно прошептал он мне прямо в ухо, уводя под руку в окутанный интимным освещением банкетный зал. «3 часа, Жданова. Кажется, ты попала».